бежала струйка розовой слюны. «Неважно, он выглядит», — пробурчал Тилицкий. «Он совсем плох». Эмили нашла второе одеяло и укрыла Джорджа. «Что вы собираетесь делать?» — спросил Крамер Эмили. «Лучше молитесь за него, если вам дорога его жизнь», — ответила та. «Он выживет?» «Спросите об этом у Бога». Словно стальная клешня сомкнулась на руке Питера. Его буквально выволокли на кухню. Протез подвернулся, и внезапно он оказался на четвереньках. Питер поднял голову. Крамер спокойно курил. Линда, объятая ужасом, вцепилась в стол. Питер повернулся к Тьюзди. Старик напоминал бородатую статую. Сбоку Питера ударили по ребрам. Он распластался на полу. Жгучая боль пронзила тело. Его тут же подняли на ноги. Холодная ярость блеснула в желтоватых глазах Тилицки. Здоровенный кулак врезался в челюсть Питеру, и тот отлетел назад, ударился о массивный стол и сполз на пол. Красный туман застлал глаза. «Стойте!» — взревел Тьюзди. Питер пытался разобрать, что говорит старик, но мир вертелся со всевозрастающей скоростью. «Прежде чем вы убьете его, задумайтесь о последствиях». «К черту последствия!» — прорычал то ли Мартин, то ли Дюк. Питер изо всех сил старался не потерять сознание. Его переполняла злость, жажда мести. «А последствия таковы», — продолжал Тьюзди. «Мы знаем, что вы не оставите нас в живых, но мы продолжаем надеяться. А вдруг? Но если вы убьете одного из нас, все изменится. Вам не нужны живые свидетели преступления. И мы не сможем примириться с совестью, если будем спокойно смотреть, как вы убиваете его. Убьете его, и я больше не поеду в город. А Эмили перестанет готовить вам еду. Вам придется сегодня же убить и остальных». «Не искушай нас, старик», — процедил Крамер. «Утром меня ждут в городе. Я должен приехать, чтобы узнать, как идут поиски Линды. Поэтому, если я не появлюсь, они приедут сюда. Для вас это конец. Вы не сможете выбраться из этих лесов, пока они ищут Линду. А поиски могут затянуться и на неделю. Сейчас мы вам нужнее, чем когда бы то ни было». «Мы не собираемся торговаться с тобой, старик», — ответил Крамер, но в его голосе слышалась озабоченность. Тилицкий, впрочем, не прислушивался к их разговору. Он наклонился, чтобы схватить Питера за лацкан пиджака и еще раз как следует врезать ему. Питер изо всех сил легнул Тилицкий в пах. Вопль боли огласил кухню. И тут же Мартин и Дюк набросились на Питера. Закричала Линда. Кто-то сорвал с него протез. Удары, крики, проклятия. Пока свет не померк в глазах Питера. Часть вторая. Глава первая. Питер открыл глаза